Прими послание о будущем. Считаю нужным сказать, осталось недолго. Уже в сфере будущего, уже под крылами его. Ныне сметет все, что мешает ему, и все усилит, что за. Ныне огонь – регулятор пространственной жизни и того, что на земле. Напряжение огненное стремительно направляет все области или сферы жизни. И личные, и общенародные, мировые. Воля свободна, но мы указуем пути, и выбор последний свободен, но это последний. И сделав его, изменить его будет нельзя, ибо молнии будет подобно делению мира. Много смертей, много преображений, много-много явлений тонкого мира.